Конец Степана Разина. 1. Отряд казаков во главе с Корнилом Яковлевым везет в Москву Разина, скованного цепями, с ним Фролка. 2. Толпы народа встречают Разина враждебно, издеваются над ним. Он смотрит на людей равнодушно. Фролка испуганно жмется к брату. 3. Большая телега запряжена четверкой лошадей. На телеге устроена виселица глаголем. Саразина срывает богатое платье, одевает его в нищенские лохмотья, привязывают цепью за шею к перекладине виселицы. Руки и ноги прикрепляют цепями к телеге. 4. Фролки надели цепь на шею и приковали другой конец ее к задку телеги. Телега тронулась. Разин стоит неподвижно. Фролка бежит, вытянув шею. Руки его скручены за спиной. Толпа враждебно воет. Казаки отгоняют ее. 5. Допрос. Бояре допрашивают Разина. «Не о чем говорить мне с вами. Все знают, кто я таков и что делал. Одолели вы меня, ваше счастье. Я бы одолел вас, тоже не пощадил бы». 6. Пытка. Разина подвесили за руки на дыбу. Ноги его у щиколоток связаны. Между ног всунуто бревно. Палач стоит на бревне. Разин переносит пытку молча. Бояре изумлены его терпением. Велят бить его плетями по спине. Разин молчит. Прижигают избитое тело раскаленным железом. Молчит, сжав зубы. 7. Пытают Фролку. Он неистово кричит, просит прощения. Бояре смеются. Смеется палач. 8. Разин говорит презрительно. «Молчи, баба, разве это больно?» «Испытал счастье свободы жизни. Умей терпеть и несчастье, дурак». Бояре в ужасе пред его жестокостью и стойкостью. 9. Разин в тюрьме, прикованный цепью за шею и за руки к стене. Дремлет. Во тьме пред ним возникает светлое пятно, и Разин видит мать. Она стоит на берегу реки с палкой в руке и смотрит вдаль. 10. Красная площадь в Москве. Вокруг лобного места толпы народа. Бояре верхами на конях, стрельцы и наземные ритары. 11. Везут Разина. Он прикован к столбу на телеге и возвышается над толпою. Толпа орет, волнуется. Фрол, замученный пыткой, лежит у его ног. 12. Разин на лобном месте смотрит, усмехаясь, на стены Кремля, на толпу народа и бояр. Бояре грозят ему кулаками, саблями. 13. Палачи укладывают Разина на плаху, он смеется. 14. Разина четвертуют, отрубая ему поочередно руки, ноги, голову. 15. Прошли года. В лесу, на поляне, группа разнообразно вооруженных людей – разбойники. Среди них старик с гуслями поет о Разине. Жил да был справедливый казак. Жил Степан Разин, Тимофеев сын. Он бояр казнил, бедный люд любил. 16. Разбойники благодарят старика за песню. Атаман их дает ему денег. Спрашивает. «Как тебя звать, дед?» «Борис». 17. В избе, тесно набито взрослыми детьми, за столом сидит дед Борис, играя на гуслях, поет. Кто людям послужил, тот и Богу послужил, а грехи его тяжелые не нам судить. Тут и кончена песня про Разина, про удалого Степана Тимофеева.